Глава первая. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хитроу. Температура за бортом 18 градусов по Цельсию. Время 19 часов 35 минут. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего авиалайнера. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки», — устало произнесла стюардесса и, положив телефонную трубку, повернулась к своей коллеге и начала быстро что-то говорить. Мужчина, летевший рядом со мной, встрепенулся и уже отстегнул ремень безопасности, в то время как я продолжала сидеть, поджав ноги под себя, в салоне бизнес-класса. Отвернулась к иллюминатору, вглядываясь в сгущающиеся тучи над забытым городом. В Бостоне меня провожали подруги, обещающие звонить каждый день и прилететь на свадьбу отца 11 августа, чтобы вместе отметить новую жизнь. С мамой и моим отчимом Тейдом я попрощалась дома. Они также готовились приехать к торжеству. Перед этим мама умоляла меня выехать раньше, чем остальные, чтобы наладить семейные отношения с новой мачехой. Они все считали, что проблема в ней. Родители никогда не были женаты официально, они просто жили вместе, притворяясь обрученными, потому что так было удобно, и правила приличия заставляли блюсти такой институт жизни, как брак. Ни я, ни Тео, мой старший брат, не были против их расставания через 17 лет гражданского супружества. Они всегда разговаривали с нами на серьезные темы, как со взрослыми, объясняли свои поступки и делились мечтами и желаниями. Дружба была фундаментом нашей семьи, и такая мелочь, как переезд мамы в Америку, не пошатнула ее. Мы всегда купались в любви обоих родителей, меняясь местами каждые летние каникулы. Я летела в Бостон, а Тео — в Лондон. Мама нашла свою любовь через 2 года, как обосновалась на новом месте. Она была абсолютно довольна своей жизнью, где было место всем нам. Мама и папа остались хорошими друзьями, готовыми дать друг другу совет и поддержать в любой ситуации. Ничего, казалось, не могло разрушить нас. Когда я приняла решение переехать к маме навсегда и окончить школу в Бостоне, папа был в недоумении, ведь я была его маленькой принцессой, его красавицей-дочуркой, обожающей его и бессовестно бросившей одного, без объяснений. Только Тео знал причину моей смены места жительства, ведь это он привел к нам в дом своего друга и его мать. Слово брата повлияло на окончательный исход событий. Папа обижался, 1/2 года отказывался со мной разговаривать, а я отказывалась лететь обратно. Мы перестали общаться, как раньше, шутя и подкалывая друг друга, а наши разговоры свелись к минимуму, отчего мне было нестерпимо больно. Ведь я любила его. Он до сих пор остался моим единственным суперменом. И сейчас, проходя пункт досмотра, мое сердце бешено билось в ожидании встречи с ним. 5 лет я не видела своего отца, решившего, что он сделал что-то не так, отвернул меня от себя, завязав романтические отношения с Патрицией. Обман, длящийся уже слишком долго. И это была еще одна капля в тот океан ненависти, созданный Кином. Обдумав предложение подруг, через 2 дня я уверенно позвонила отцу и сообщила, что прилечу завтрашним рейсом в Лондон. Вначале он не знал, что сказать, и мы просто молчали долгие секунды, а затем поблагодарил меня за еще одну возможность стать мне папой. Хотя это я должна была говорить ему спасибо за терпение, и дело было не только в Гранде, унизившем меня. Одна из главных причин, побудивших меня ввязаться в эту игру, это то, что как только я разрушу острый узел внутри, то смогу вернуть своего супергероя, стереть последние года печали и разлуки. Свадьба была для меня прекрасной возможностью показать папе и Патриции, что я рада за них, ведь это на самом деле так. Я остановилась, подкатив ближе огромный чемодан, и разглядывала встречающих. Заметила в толпе высокого темноволосого мужчину, всматривавшегося в толпу. Его взгляд прошел мимо меня, а затем глаза, так похожие на наши с братом, встретились с моими. Время остановилось. Люди, проходящие мимо, не замечались мной. Были только я и мой папа, боящиеся сделать шаг навстречу друг другу. Темно-каштановые волосы, как обычно, коротко подстрижены, классический темно-синий костюм в тонкую белую полоску сидел на нем, как я и запомнила, идеально. Ничего не изменилось в нем. Возможно, виски слегка тронуло серебро, но это не портило мужской красоты отца, как и морщинки в уголках глаз, когда он улыбнулся мне. Руки, вцепившиеся в ручку чемодана, вспотели, я выдохнула и осторожно улыбнулась, делая маленькие шаги к нему. Хотя хотелось броситься с криком «Папочка!» Забыть все, просто быть самой собой, той, которая так любит его, так скучала и так виновата. Мы, остановившись, смотрели друг на друга, заново узнавая забытые черты. Непроизвольно горло сдавило, а глаза защипало, и я опустила голову вниз, делая вид, что поправляю ручку чемодана. Незаметно смахнув слезу, подняла глаза и услышала тихий дрожащий голос. «Доченька, я так рад тебя видеть!» Наше волнение было обоюдным. «Я тоже. И привет!» Широко улыбнулась, вспоминая весь свой опыт, приобретенный за 5 лет. «Играть выходило у меня намного лучше, чем чувствовать. Привет!» Плечи отца облегченно расслабились. «Ты переезжаешь ко мне?» — хохотнул он. Перехватив мой чемодан и пододвинув к себе, отец с каким-то трепетом смотрел на меня. От этого стало так паршиво внутри, что хотелось кричать. Но должна была продолжить. Ради себя, ради него, ради спокойствия. «Нет», — рассмеялась я наигранно. «Я же учусь в Гарварде, и одежда девочки необходима больше, чем парням. А где Патриция?» Я решила сменить тему, потому что улыбка сошла с губ отца и вновь повисло напряжение. «Дома, готовится, ожидает тебя и дает указания Гранду». Сообщив, он стал продвигаться в сторону выхода. «Он тут?» — как бы невзначай спросила я, хотя одно его имя заставило похолодеть все внутри. «Да, уже неделю. Обещал Пати, что поможет с организацией. Как-никак он владеет лучшими свадебными агентствами по всей Великобритании». Усмехнулся папа, пока мы проходили через толпу, а я впитывала в себя полезную информацию. «Грант — свадебный организатор?» — недоверчиво спросила я, когда смысл слов дошел до моего воспаленного мозга. «Он владелец, но организатором его сложно назвать», — ухмыльнувшись, папа подвел меня к черному джипу. «Понятно», — я выдавила из себя улыбку, когда он ловко положил мой чемодан в багажник и уже открыл мне переднюю дверь. «Ты теперь сам за рулем?» — удивилась я, пристегивая ремень безопасности. «Да, я понял Тео и его любовь к самостоятельному вождению», — ответил папа, заводя мотор. В голове теснилась куча вопросов и фраз, но ни одна не шла с моего языка, и я просто отвернулась к окну. Мы ехали в полной тишине, и это стало тяготить. «Ты живешь все там же?» Мой голос звучал слишком весело. Слишком наиграно в этом маленьком пространстве. «Нет, мы переехали с Пати в округ Кенсингтон. А наш дом был продан еще 4 года назад. Разве Маргарет не говорила тебе или Тео?» Нахмурился мой родитель, а я была поражена. «Нет», — тихо ответила я, вновь отвернувшись к окну. «Как мама могла не сказать мне об этом? А Тео? Мы ведь видимся часто, болтаем по скайпу, телефону, и ни один не сказал». «Предатели! Наше гнездо, наш рай был продан. Мои воспоминания, все, что тут у меня оставалось, было отдано кому-то другому. Обидно!» «Вновь эта чертова обида, и во всем виноват один кобель!» Я сжала зубы от злости, да так сильно, что они скрипнули. «Но новый дом больше, уютнее и в самом элитном районе. Пати недалеко до ее офиса, как и мне. У нас есть комната для всех, для тебя, Тео, Гранда». «Почему Грант живет с вами?» — с ненавистью спросила я, не сумев ничего с собой поделать, и мои эмоции выплеснулись наружу. «Он не живет, Оливия», — ласково ответил папа. «В последний раз он был у нас 1 год назад. Он бывает в Лондоне редко. Обосновался сейчас в Нью-Йорке». «Но у него же бизнес тут». Теперь я была полностью обескуражена событиями и повернулась к отцу, сжимающему руль. «Это побочный бизнес. Ты же помнишь Гранда, парень слишком активен и выплескивает свою энергию в иногда очень странное русло. В Нью-Йорке они вместе с Колом открыли продюсерский центр. А тут всем занимается Лестер, помнишь их?» Улыбнулся папа и бросил на меня мимолетный взгляд. «Еще бы не помнить», — усмехнулась я про себя. «Они все там были. Все четыре мушкетера во главе с Д'Артаньяном. Не хватает еще Нейта и банда в сборе». Все читали, все смеялись и показывали на меня. Каждый из них ненавижу. «Не особо», — соврала я. «Ничего, ты их увидишь», — улыбнулся папа. «У меня сейчас ощущение, что мы вернулись в то время перед твоим 16-летием. Тео прилетит через пару дней. Грант, все ребята и ты в одном месте. Как я помню, тебе всегда было с ними весело. Ты ходила за братом как хвостик, а он с радостью брал тебя с собой», — рассмеялся папа. Но, к сожалению, его радости от воспоминаний я не испытывала. А точнее, наоборот. Это приводило меня в еще большую ярость, ненависть и уверенность в том, что мы с девочками задумали. «А как Патриция относится к этому балагану?» — поинтересовалась я. «Она счастлива, что сын дома. Мы, родители, скучаем по нашим детям всегда, а когда они вырастают, то забывают о нас», — печально произнес он, словами уколов меня больнее. Машина немного притормозила, я подняла голову. Перед нами раскрылись ворота, и по выложенной темной дорожке мы въехали на территорию нового дома. «Дома? Это больше похоже на родовой особняк. Пафосный улей, куда слетелись все». «Красиво», — выдавила я из себя, оглядывая большой фонтан в форме лебедя и традиционный фасад здания. Пати влюбилась в него, как увидела. Он сказал это с такой любовью, что я улыбнулась счастью, наполнявшему моего отца. Мы припарковались около парадного входа, и я выскочила из машины, подходя к багажнику, чтобы вытащить свои вещи. Дверца щелкнула, и я быстро опустила чемодан на каменную дорожку. «Оливия, как я рада тебя видеть!» — услышала я радостный женский голос. «Патриция!» — я подняла голову и встретилась с женщиной невысокого роста, каштановыми волосами, элегантно уложенными в ракушку, карими глазами и радушным открытым лицом. «Я тоже очень рада вернуться». «Девочки, зайдем в дом. Не стоять же нам всегда тут. Там и поболтаем», — предложил папа, подхватив мой чемодан. Я осталась на улице, ожидая чего-то или страшась. Почему-то сейчас вновь почувствовала себя глупой 16-летней девчонкой, дрожащей перед встречей с ним. «Но я ведь выросла». Стала умнее, опытней, сильнее морально. Зажмурившись на секунду, чтобы собраться со всей своей ненавистью, желанием окончить свои муки, я раскрыла глаза и, широко улыбнувшись, вошла в дом.